Глава 9. Мало сказать, что снаружи автомастерская Бру выглядела зачуханной и старой. Вид у нее был просто сомнительный. Внутри тоже немногое могло порадовать глаз. Но поляк Вилли, чью труднопроизносимую фамилию поколения клиентов урезали до Бру, этот самый Вилли среди всех знакомых мне механиков был едва ли не лучшим в своем деле. У меня никогда не вызывала особой симпатии эта часть Куинса, находящаяся немного севернее шумной скоростной магистрали Лонг-Айленда. С детства этот район ассоциировался у меня со стоянками подержанных машин, старыми складами и кладбищами. Гараж Вилли находился рядом с Киссена-парк и на протяжении многих лет служил ценным источником информации, поскольку там время от времени собирались дружки Вилли, чтобы за бутылочкой пивка обсудить, чем заняты другие. Эти места и сегодня вызывают у меня чувство беспокойства. Даже взрослым я ненавидел ездить по дороге от аэропорта имени Джона Кеннеди до Манхэттена, потому что она проходит по здешним окрестностям. У меня вызывал отвращение вид обветшалых домов и винных магазинов. После смерти отца мать увезла меня в штат Мэн, в свой родной город Скарборо, где леса заменяли небоскребы и куда запах больших городов привозили с собой только энтузиасты гонок, съезжавшиеся из Бостона и Нью-Йорка на соревнования в Скарборо-Дауне. Возможно, поэтому, глядя на Манхэттен, я чувствовал себя здесь гостем и всегда видел город словно новыми глазами. В округе, где располагалась мастерская Вилли, шла отчаянная борьба против расширения частных владений. Квартал Вилли купил владелец японского ресторана, находившегося по соседству, и у него имелись планы распространиться дальше на юг. И Вилли пришлось ввязаться в полулегальную битву за выживание. Японцы донимали Вилли тем, что направляли через вентиляционные трубы в его гараж рыбные запахи. Вилли иногда отыгрывался тем, что поил своего старшего механика Арно пивом и кормил китайской едой, после чего тот выходил из мастерской, засовывал в рот пальцы и расставался со съеденным и выпитым у порога японского ресторана. «Когда все это китайское, вьетнамское или японское дерьмо выходит наружу, — говаривал Вилли, — разницы между ними нет никакой». Внутри мастерской маленький темноволосый и смуглый Арно возился с двигателем раздолбанного доджа. Сильно пахло рыбой и лапшой. На помосте стоял мой «Мустанг-69», а пол вокруг был усыпан его железными внутренностями. Состояние машины заставляло усомниться в том, что в обозримом будущем на ней можно будет прокатиться. Я позвонил Вилли и предупредил, что заеду к нему. И когда я появился, единственное, что он успел, это прикинуться, будто занимается моей машиной. Сверху посыпались градом ругательства. Там находилась комната, служившая Вилли кабинетом. В следующую минуту дверь с треском распахнулась, и Вилли загромыхал вниз по деревянным ступеням. Лысая голова в смазке, синий комбинезон нараспашку, а под ним грязная, когда-то белая футболка, обтянувшая его объемистый живот. У стены под вентиляцией были сложены лестницы-ящики. Вилли с трудом забрался по ним на самый верх и заорал, почти касаясь губами решетки. «Эй вы, сучьи дети косоглазые, если не перестанете поганить своей рыбьей вонью мой гараж, я вам устрою Хиросиму!» На другом конце вентиляционной трубы что-то прокричали в ответ по-японски, после чего послышался дружеский смех с характерными восточными переливами. Вилли с досадой хватил рукой по решетке и спустился вниз. Он прищурился, вглядываясь в полутьму, и, наконец, узнал меня. «Бёрд, здравствуй! Кофе будешь?» «Мне нужна машина. Моя машина. Та, что у вас тут уже неделю». Вилли напустил на себя удрученный вид. «Ты сердишься на меня, знаю!» Примирительно насмешливым тоном начал оправдываться он. «Я понимаю твой гнев. Сердиться, конечно, хорошо. А вот машина твоя плохая. Двигатель совсем не к черту. Ты на чем его гонял? На орехах и гвоздях ржавых?» «Вилли, мне нужна моя машина. Таксисты уже меня своим считают. Некоторые даже не стараются обобрать. Вот до чего дошло. Между прочим, подумываю взять машину на прокат, чтобы не чувствовать себя дураком. Я пригнал к тебе машину, потому что ты обещал отремонтировать ее за пару дней». Вилли повернулся к машине и пнул лежавшую на полу какую-то цилиндрическую штуковину. «Арно, Что там у нас с мустангом Мёрда? Дело дрянь! — откликнулся Арно. — Передай, что дадим ему 500, чтобы пустить эту развалюху на слом. — Арно говорит, что надо дать тебе 500, чтобы пустить ее на слом. — Я слышал. А ты ему передай, что я ему дом спалю, если он мне ее не наладит. — Послезавтра заберешь, — буркнули из-под капота. — Извини за волынку. Вилли хлопнул меня по плечу, измазанной смазкой рукой. — Пойдем ко мне. Выпьешь кофейку, послушаешь, о чем толкуют в округе. И, понизив голос, добавил. — Энджел хочет с тобой поговорить. Я сказал, что ты зайдешь. Я молча кивнул и поднялся за ним наверх. В его кабинете, на удивление чистом, четверо мужчин сидели вокруг стола и пили кофе и виски из жестяных кружек. Я кивком поздоровался с Томми Кью, которого как-то раз прихватил за торговлю пиратскими видеокассетами, и еще с одним парнем, усачом по прозвищу Дядя Сом. Рядом с ним сидел еще один помощник Вилли, Джей. Он был 10 годами старше Вилли, но в свои 65 выглядел на 75. Четвертым был Эд Харрис по прозвищу Гроб. — Эд Гроб тебе знаком? — спросил Вилли. Я кивнул. — Что, Эд, по-прежнему покойничками промышляешь? — Не, с этим все и давно, — ответил Эд. — Спина стала не к черту. Эд Гроб переплюнул всех похитителей. Он прикинул, что с живыми задолжниками слишком много возни, да еще неизвестно, кто будет их искать, а с покойниками никакой мороки. Вот это и повадился морги грабить. Он просматривал газетную хронику, выбирал усопшего из достаточно состоятельного семейства и выкрадывал тело из морга или похоронного зала. До того, как Эд изобрел свой промысел, похоронные залы толком не охранялись. В подвале у него была припасена холодильная камера. Туда он помещал тело и сообщал родственникам, что требует выкуп, обычно просил он немного. Большинство родных охотно соглашались выкупить своих горячо любимых, пока они не испортились. Все шло неплохо. И Эд жил не тужил, пока один поляк из старой знати, оскорбившись предложением выкупить останки супруги, не нанял целую армию, чтобы отыскать Эда. И нашел, хотя тот и успел удрать через лазейку в подвале, что вела в соседний двор. Но за неудачу Гроб отыгрался на шляхтича по полной. За 3 дня до этого электрическая компания отключила у него свет за неуплату. Так что от покойной пани, когда ее нашли, запашок был почище, чем от дохлого опоссума. Однако с тех пор дела Эда пошли под гору, и теперь он ютился в углу гаража Вилли, напоминая своим видом старый стоптанный башмак. В комнате стало тихо и как-то неуютно. Неловкое молчание нарушил Вилли. «Ты помнишь безносого Винни?» Вилли протянул мне дымящийся черный кофе в красной от жара жестяной кружке с неистребимым запахом бензина. «Послушай, что рассказывает Томми Кью. Ты ничего не пропустил». Взломщик из Нью-Йорка Винни Безносый как-то осенью очень неплохо поживился и решил начать новую жизнь. Насколько это возможно для человека, который 40 лет только тем и занимался, что обчищал чужие квартиры. Прозвище он свое получил после долгих и неудачных боксерских опытов. Маленький Винни был потенциальной жертвой для любой швали в Нью-Джерси. И как большинство не вышедших ростом парней из неспокойных районов, Винни надеялся кулаками обеспечить себе спасение. К несчастью, в защите он оказался хуже некуда, и его нос с течением времени уменьшился до размеров лепешки с полузакрытыми дырочками ноздрей, напоминавшими изюмины в тесте. Томми Кью продолжил свою историю о Винни, компании по отделке интерьеров и умершем клиенте ее. Расскажи Томми эту историю в каком-либо приличном заведении, он мог бы под суд попасть. — Этот фрукт-гомик так в ванной и помер с этим стулом на заднице, а Винни упекли в тюрьму за торговлю картинками и кражу видика у того парня, что помер. Томми закончил свой рассказ, качая головой и удивляясь причудам мужчин нетрадиционной ориентации. Он хохотал и заливался, но вдруг улыбку с его лица словно стерла, и смех застрял в горле. Оглянувшись, я заметил в тени поодаль Энджела. Вьющиеся черные волосы выбивались из-под голубой бейсболки, а жиденькая растительность на подбородке насмешила бы подростка. Под длинной темно-синей блузой портового рабочего виднелась темная футболка, а из-под голубых джинсов выглядывали грязные, сильно поношенные башмаки. Для человека со стороны могло показаться странным, как мог невысокий, с виду неприметный Энджел, нагнать такого страха на Томми Кью. На это имелось два объяснения. Во-первых, Энджел был боксер, не чета безносом у Винни. Если бы захотел, мог бы в два счета сделать из Томми Кью котлету. Такой исход был более чем вероятен, поскольку гей Энджел едва ли нашел историю Томми такой уж занятной. Но вторая причина, заставившая Томми испугаться, по серьезности значительно превосходила первую. Дело было в друге Энджела, которого все знали как Луиса. Оба они видимых средств к существованию не имели, хотя для многих не было секретом, что Энджел в свои 40 лет, почти отошедший от дел, считался вором высшей квалификации и за хорошие деньги мог бы с легкостью и президента обокрасть. Высокий темнокожий Луис, в отличие от Энджела, одевался с иголочки. Значительно меньший круг людей знал, что Луис — профессиональный киллер, равного которому найти далеко не просто. Отношения с Энджелом в определенной степени перевоспитали его, и теперь в выборе своих редких целей он руководствовался, если так можно выразиться, общественными интересами. Поговаривали, что убийство в минувшем году в Чикаго эксперта по компьютерам немца Гюнтера Блоха — дело рук Луиса. Этот тип был серийным насильником и садистом, который охотился за молодыми, иногда совсем молоденькими женщинами в Юго-Восточной Азии, где часто бывал по делам. Деньги обычно прикрывают все грехи. Деньгами закрывают рот сутенерам, родителям, полиции, политикам. К несчастью для Блоха, в одной из стран, где он в тот момент находился, кого-то из высокопоставленных чиновников в правительстве купить не удалось. Особенно после того, как Блох задушил 11-летнюю девочку и запихнул ее тело в мусорный бак. Блох поспешно покинул страну, но деньги уже были переведены на спецпроект, и Луис утопил Гюнтера Блоха в ванной гостиничного номера в Чикаго, где проживание стоило $1000 в сутки. По крайней мере, ходили такие слухи. Но, как бы там ни было, Луиса считали чрезвычайно опасным. А Томми Кью очень хотелось принимать ванну, пусть редко, но без опаски. «Занятная история, Томми», — бросил Энджел. «Это только история, Энджел, больше ничего. Я ничего не имел в виду, никого не собирался задеть». А никто и не обиделся. Я, по крайней мере. За его спиной послышалось движение, и из темноты вырос Луис. В тусклом свете его бритая голова слегка поблескивала. Мускулистая шея виднелась над воротником черной шелковой сорочки под идеально сшитым серым костюмом. Луис был на голову выше Энджела и возвышался над ним, как колонна. Он несколько минут буравил взглядом Томми. «Фрукт — это... какое-то чудное слово, мистер Кью», — ровным голосом заговорил Луис. «Что оно точно означает?» Томми Кью побледнел, как полотно, и горло у него так пересохло, что он долго не мог сглотнуть. А когда ему это удалось, казалось, он глотает не слюну, а шар для гольфа. Он судорожно открыл и закрыл рот, но остался нем, как рыба, и обреченно уставился в пол, как будто надеялся, что он разверзнется у него под ногами и откроется спасительный выход. «Неплохая история, мистер Кью!» Голос Луиса был подобен шелку его сорочки. «Только будьте осмотрительнее, когда ее рассказываете!» Он подарил Томми ослепительную улыбку. Так мог улыбнуться кот мыши на прощание, чтобы она унесла эту улыбку с собой в могилу. Капля пота сбежала по носу Томми и на мгновение задержалась на кончике, перед тем, как шлепнуться на пол. К этому моменту Луиса в комнате уже не было. «Не забудь о моей машине, Вилли», — напомнил я и вышел из гаража вслед за Энджелом.